Вдруг он возник на скале за бортом, совершенно беззвучно, будто материализовавшийся дух. Легко перескочив в лодку, он только коснулся рукой плеча юноши, похожего на греческого бога, и тот, мгновенно проснувшись, взялся за парус. Борис, на которого беззвучное появление Спиридона произвело сильное впечатление, спросил шепотом: «Пираты ушли?» «Не знаю я никаких пиратов», — негромко отвечал Спиридон. «Плохих людей не видно». «А что ты шепотом говоришь?» «Так ведь ты, Спиридон, тоже тихо так появился, тихо своих разбудил». «Я всегда тихо хожу», — ответил Спиридон. «Зачем мне шуметь? Я шум не люблю. Я и мотор не хочу ставить, мотор шумит сильно, а парус, вот он, тихий, быстрый». Филюга, словно подтверждая его слова, беззвучно и стремительно вышла из бухты и, словно чайка, полетела вдоль скалистого берега. Прошло около часа в тишине и покое разомлевшего моря. Солнце медленно клонилось к закату. Филюга постепенно удалялась от берега, как вдруг, резко разорвав тишину, раздалось почти рядом тарахтение внезапно заработавшего мотора. Спиридон, мрачный как туча, громко выругался по-гречески и схватился за рулевое весло. Из укромной бухты, мимо которой только что прошла Филюга, стремительно вылетел моторный катер. Спиридон безнадежно огляделся, сказал что-то своей немногочисленной команде, затем обернулся к Борису. «Господин хороший, быстро прячься туда, где сидел, в каюту. Мы, бедные греки, нас, может, и не тронут, а кто ты такой, не знаю. Тебя плохие люди точно убьют». Борис послушно полез обратно в тайник. Спиридон снова прикрыл его циновкой и ушел на корму Филюги, проверив маузер, спрятанный за пазухой. Борис прильнул к отверстию в стенке каюты, через которое прежде наблюдал встречу с Григорием Степановичем. Быстро увеличиваясь в размерах, моторный катер приближался к суденушку контрабандистов. На носу катера, тускло отсвечивая на солнце, медленно поворачивался ствол пулемета «Максим». Рядом с пулеметчиком показался зверского вида детина в матросском бушлате, опоясанный пулеметными лентами. Размахивая огромным маузером, он заорал, перекрывая шум мотора: «Греки, мать вашу, стой! А то сейчас из пулемета потоплю ваше корыто к чертовой матери! Отправитесь свою кефаль кормить!» Спиридон мрачно смотрел на приближающийся катер и молчал. Матрос взмахнул рукой, и пулеметчик дал короткую очередь, взбив фонтаны брызг возле самого корпуса Филюги. Спиридон бросил несколько греческих слов своей команде, и те свернули парус. Катер подошел вплотную. Матрос забросил на борт суденышка железные крючья, подтянул катер, вплотную притершись бортами. Борис в щелочку разглядывал экипаж пиратского катера. Кроме матроса, таких он достаточно насмотрелся в революционном Петрограде, тот же бушлат, те же неимоверной ширины брюки-клёш, те же пулеметные ленты, которые матросы, по-видимому, считали просто деталью своего парадного костюма, на катере было еще двое. Первый — дикого вида джигит, не то черкес, не то лезгин, лежавший за пулеметом. Несмотря на адову жару, он был в косматой меховой шапке, надвинутой на один глаз, что делало его похожим на циклопа. Второй, как ни странно, была женщина. Женщина эта показалась Борису страшнее всех. Хотя и матрос производил мрачное впечатление, давно небритая широкоскулая рожа, пересеченная плохо зарубцевавшимися кривыми сабельными шрамами, маленькие злобные глазки, щербатый рот с золотыми фиксами, но женщина выглядела куда опаснее. одетая в галифе и офицерский френч без погон, коротко стриженная, она смотрела на экипаж греческого суденышка с таким злобным наслаждением, с такой радостной ненавистью, с какой, должно быть, хищный зверь смотрит на пойманную жертву, чьими предсмертными муками хочет позабавиться больше, чем съесть. Садизм и наркомания ясно читались в блеклых безумных глазах пиратки. «Что везем?» С обманчиво грубой симпатией спросил матрос, поводя из стороны в сторону стволом маузера, направляя его то на Спиридона, то на его команду. «Мы бедные греки», — жалобно нараспев проговорил Спиридон тоном вокзального нищего. «Что мы можем везти? Немножко поесть, немножко выпить. Хотите греческой водки, добрые господа?» Матрос глотнул слюну, сплюнул и прорычал. «Водки, само собой. А как насчет опиума, грек?» «Опиум?» — переспросил Спиридон таким тоном, будто слышал это слово впервые. «Опиум?» «Ну, немножко для господина матроса найдется». «Кончай ты их!» — низким хрипловатым голосом сказала женщина, подходя ближе к борту катера и расстегивая кобуру нагана. Она сказала это так буднично, словно просила у своего товарища закурить. «Кончай их, махра! Там разберемся, что у них есть на фелюге». «Ну, Сонька, ты даешь!» — восхищенно присвистнул матрос. «Сразу в расход! Сперва надо среди них эту агитацию провести. Мы же не бандиты какие. Мы вольные анархо-революционеры Черного моря. Мы вот сейчас выявим ихнюю классовую сущность, а тогда уже и кончим, как врагов вольной анархии». Лицо женщины перекосилась злобной гримасой. Она вытащила наган из кобуры со словами: «Пошел ты, махра, со своей агитацией! Я крови хочу!» Борис понял, что сейчас начнется кровавая бойня. Все последующее заняло какие-то доли секунды. Он вытащил из-за пазухи холодившей его грудь наган Горецкого и прямо сквозь доски каюты выстрелил в матроса. Времени на раздумье у него не было. Сработал инстинкт. Женщина при всей ее опасности была дальше. Она еще не успела изготовить оружие к бою. Между ней и греками стоял матрос, который не позволял ей вести прицельный огонь. Пулеметчик вообще был в данный момент не опасен, поскольку, подтянув катер к борту филюги, пираты развернулись так, что греки оказались в мертвой зоне пулемета, а чтобы развернуть пулемет, понадобилось бы немало времени. Все эти длинные рассуждения промелькнули в голове Бориса в ничтожную долю секунды. Откуда только что взялось? Ведь всегда он был человеком сугубо штатским. Он выстрелил сквозь стенку, и его выстрел достиг цели. Матрос заревел, как раненый бык, изо рта у него хлынула кровь, и он, как подкошенный, свалился за борт филюги. Прежде чем тело его коснулось воды, младший грек метнул в женщину, невесть откуда взявшийся в его руке, тяжелый рыбацкий нож. Лезвие вошло ей чуть ниже уха, и анархистка упала на спину, обливаясь кровью. Лезгин-пулеметчик, громко ругаясь, пытался развернуть Максим стволом к филюге, но Спиридон уже перепрыгнул на борт катера и из своего маузера дважды в упор выстрелил кавказцу в голову. Наступила та особенная тишина, что бывает только после боя. Несколько секунд все оставались на тех же местах. Каждый боялся шевельнуться, будто страшно было разбить эту тишину. Первым нарушил ее юный грек. Он затянул торжествующую песню чистым мальчишеским голосом и легко перепрыгнул на катер пиратов. Там он вытащил нож из шеи убитой женщины и потянулся за ее наганом. Но Спиридон остановил его резким окриком. Между ними произошла горячая перебранка, и обиженный мальчишка вернулся обратно на филюгу. Борис ползком выбрался из каюты, потому что в ногах была противная слабость, и наклонился над бортом. Его вырвало. Греки тактично делали вид, что ничего не замечают. Кстати, у них было чем заняться. Спиридон отдал несколько коротких распоряжений, и его подручные начали быстро сбрасывать в воду вещи с пиратского катера. Туда же последовали мертвая женщина и пулеметчик. Борис очухался немного и удивленно спросил, «Зачем они это делают?» «Отдаем все морю. Катер тоже отдадим морю. Нельзя ничего оставлять себе. У плохих людей есть друзья. Кто-то из них может опознать вещи, одежду. А так мы ничего не видели и не знаем. Те плохие люди пропали, и все». Помолчав немного, Спиридон сказал серьезно. «Тебе спасибо. Если бы не ты, нас всех убили бы». Он протянул Борису руку, и тот с радостью пожал ее. Помощник Спиридона маленьким топориком прорубил дыру в днище катера и поспешно перепрыгнул на филюгу. Греки распустили парус, и суденушка легло на прежний курс. Борис смотрел за корму и увидел, как катер медленно погружался, а затем резко нырнул и исчез под водой, оставив на поверхности моря пузыри и масляные пятна. Спиридон произнес, не поворачивая головы, будто никому не обращаясь, «Первый раз человека убить тяжело и страшно. Не думай об этом. Это был плохой человек, и если бы ты его не убил, он бы убил всех нас». «А тебе?» «Часто приходилось убивать, Спиридон?» — спросил Борис, помолчав. «Случалось. Я помню каждого, и иногда они приходят во сне». Борис вспомнил зверское лицо убитого им матроса и подумал, что сны его станут страшными. Но был ли у него выбор? 2 года. 2 года чертовой свистопляски в стране, и за это время он только бегал и спасался, а его били и унижали все. Красные, махновцы, деникинская контрразведка. Не пора ли начать давать отпор? И сегодня он это сделал. Всего плавание продолжалось 5 дней. За все время один раз пристали к берегу в уединенном месте. Берег был низкий, так что пришлось бросить якорь. Мальчишка прыгнул в воду и понес на берег 2 тюка. На узкую полоску пляжа из зарослей вышла живописная группа. Осел, нагруженный бурдюками, старик в соломенной шляпе и молодая женщина, по обычаю гречанок, вся в черном. «Родственники», — пояснил Спиридон. «У вас, греков, везде родственники», — согласился Борис. «А ты в Константинополе был, Спиридон?» «Был», — ответил тот. «На Черном море я везде был». Юноша передал тюки, поговорил о чем-то со стариком. Тот отвязал бурдюк с вином и отдал парню. Девушка взяла корзинку, наполненную виноградом и персиками, и смело вошла в воду, переступая смуглыми ногами по острым камешкам и не морщась. Вода доходила ей до колен, но до филюги еще было далеко. Она крикнула что-то звонко. «Пойди, помоги сестре!» — повернулся Спиридон к Борису. Тот по пояс в воде пошел к берегу. Из-под платка на него глянули черные глаза в пол лица. Губы, вырезанные лепестками, улыбались и говорили что-то по-своему. Борис обмер, глядя на такую красоту, но тут же вспомнил, что по разбитому Корновичем лицу пошли уже верно-желтые и фиолетовые синяки, что он не мылся 5 дней, а не брился еще дольше, что от него несет рыбой и мерзкой овчиной, и помрачнел. Красавица засмеялась и протянула ему корзинку. Борис взял, поблагодарил кивком головы и пошел, не оглядываясь, к Филюге. «У аппарата Деникин». «У аппарата Маймаевский». «Владимир Зенонович, поздравляю вас с освобождением Киева от красной нечисти. Чрезвычайно важным считаю отступление Петлюры перед нашими доблестными войсками. Мы стали еще на шаг ближе к единой и неделимой России. Украинским сепаратистам никакой пощады. Теперь все силы сосредоточьте на Орловском направлении. Орел Орлам!» «Антон Иванович, для успешности операции поторопите прислать обмундирование и боеприпасы. Корпус Юзефовича скверно укомплектован, почти раздет. Много больных. Наблюдается рост дезертирства. Крестьянство враждебно настроено. Еще раз настаиваю на скорейшем разрешении аграрного вопроса. Владимир Зенонович, обмундирование вышлю. Как ведет себя Шкуро?» Примечание. Шкуро. Шкура Андрей Григорьевич, белогвардейский генерал-лейтенант, был начальником Кубанской казачьей бригады дивизии в армии Деникина с мая 1919 года 3-го Кубанского корпуса. Возглавляемые им войска отличались особой жестокостью и недисциплинированностью, эмигрировал. В 1939-1945 годах сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 году задержан английскими войсками в Австрии и выдан советскому командованию, расстрелян. Конец примечания. «Шкуро не управляем. В его корпусе пьянство и оргии. На мой взгляд, необходимо под предлогом повышения отозвать его в ставку. Еще раз настаиваю на разрешении аграрного вопроса. Напоминаю вам, Владимир Зенонович, свою июньскую директиву. Наша главная цель — Москва. Когда мы займем Москву, решим все второстепенные вопросы, в том числе и аграрный. Относительно Шкуро я приму решение. Его недисциплинированность крайне опасна для нашей политики. С другой стороны, его корпус чрезвычайно боеспособен, а в условиях современной войны и того театра военных действий, на котором мы продвигаемся, кавалерия играет решающую роль. Терцы и кубанцы Шкуро весьма преданы. Вопрос непростой. «Антон Иванович, я не считаю аграрный вопрос второстепенным. Обещания потеряли свое значение. Фураж приходится брать силой под угрозой казни. Я опасаюсь массовых беспорядков среди крестьян, возникновения партизанского движения. Аграрная реформа необходима. Еще раз повторяю, этот вопрос решится в Москве. Необходимо предупреждать беспорядки всеми возможными средствами и не допускать ослабления власти. Сегодня ваша главная задача — продвижение на Орловском направлении». «Антон Иванович, надежны ли донцы? Не повторится ли история, подобная Купнянской?» Примечание. Маймаевский имеет в виду прорыв красными фронта на стыке добровольческой и донской армий возле станицы Купнянской. Генерал Маймаевский, несмотря на паническое настроение штаба, оставался в Харькове для успокоения войск и населения, разъезжал по улицам в открытом автомобиле. По его приказу бригада генерала Шифнера Маркевича завязала образовавшийся мешок. Конец примечания. «Не беспокойтесь, Владимир Зиновьевич. Богоевский надежно держит Дон в руках». Примечание. Богоевский Африкан Петрович, 1872-1934 годы. Генерал-лейтенант. К моменту описываемых событий, после ухода в отставку Краснова, атаман войска Донского. Конец примечания. «Антон Иванович, стоит ли держать под Царицыным такие силы? Терять людей ради одного только соединения с Колчаком? Следовало ли вам принимать верховное командование адмирала? Не будем снова возвращаться к этой теме. И так достаточно честолюбцев, которые ради личных амбиций не останавливаются перед расчленением великой единой России. Я подчинился адмиралу Колчаку как верховному главнокомандующему русских армий и верховному правителю русского государства, поскольку спасение нашей Родины заключается в единой власти. Впрочем, вы сами знаете, что все будет решаться в Москве. А сегодня мы неуклонно движемся к Белокаменной, а войска адмирала отступают. Кроме того, подчинение это чисто формальное. Вы сами знаете, что телеграммы между Омском и Екатеринодаром идут через Париж, а военные сводки Сибирского фронта мы получаем от англичан через Лондон. Курьеры следуют через Владивосток 3 месяца, а когда генерал Гришин Алмазов попытался прорваться через Каспий в мае, его катер наткнулся на красный миноносец. Ему самому пришлось застрелиться, а военные сводки и мое личное письмо к Колчаку попали в руки большевиков. В таких условиях можно ли говорить о непосредственном подчинении? Важно только соблюдение принципа единоначалия. Еще раз жду от вас скорейшего продвижения на Орловском направлении. Желаю полного успеха!